Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 8 января. В эфире первый в новом 2016 году выпуск программы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе отметили Рождество Христово, беседа с архиепископом Паркевом Мартиросяном. 2015 год подытоживает в нашей программе мэр города Степанакерта Сурен Григорян. Репортаж из общины Нор-Эркетш. Итак, подробности новостного блока. В среду, 6 января, Армянская апостольская церковь отметила Рождество Христово. Праздничную литургию в Шушинской церкви Казанчецоц отслужил глава Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян, троекратно возвестивший прихожанам благую весть о рождении Иисуса Христа. На рождественской литургии присутствовали представители руководства НКР во главе с президентом Бако Саакяном. Послушайте беседу с главой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Паркевом Мартиросяном. Владыка, каким был 2015 год от Рождества Христова для Арцахской епархии? Построены ли новые церкви? Прибавилось ли число священнослужителей? 2015 год от Рождества Христова был для нас благополучным, слава Богу. Мы продолжили строительство новых храмов. Степанакерский кафедральный собор, Чуартары стали строить новый храм. Заложили основу двух новых храмов в селе Шехер и Цахкашин, бывший Демерлю. Правда, в Хатырке приостановилось строительство и в Гиши, ну и за финансов наших спонсоров. Уже заканчиваем полную реставрацию церкви Святого Георгия в селе Джаньятах. Ну, наверное, весной полностью закончится. Мы ее осветим, этот храм. Полностью отреставрировал наше управление по реставрации древних памятников в село Сарушен. Церковь прекрасна. Как раз зимой в начале этого года еще один храм сельский был полностью реставрирован. Число священнослужителей у нас пока не увеличилось, но есть надежды. Мы издали в этом году несколько книжек. Но в основном год был благополучный для нас. Насчет кафедрального собора хотелось бы спросить, особо строительство продолжается и когда будет оно закончено? Ну, надо сказать, что 80% строительства мы завершили, но я думаю, что если недостающуюся сумму мы быстро соберем, то, может быть, следующей осенью мы ее осветим. Мы близки к этому. Мне кажется, любое Рождество Христово – это повод, это шанс человечеству для спасения, для отдаления от сатаны. Какие мысли должны посещать людей в этот период? Ну, во-первых, мы должны благодарить Отца Небесного за то, что произошло светлое Рождество Христа для нашего спасения. И вот в лучах этого святого Рождества мы должны очистить себя и вступить в Новый год с надеждой, с верой, с новыми благими чаяниями. Попробовать обустроить свой внутренний мир с лучшей точки зрения. И с точки зрения добра повлиять вокруг нас, повлиять на мир. То есть не все в руках Бога, или все в руках Бога, есть и какая-то доля человека? Вы знаете, у каждого человека есть своя независимая, свободная, священная воля, и согласно этому каждый человек строит свою судьбу. Эта воля непосягаема даже для Бога. Мы сами строим свою судьбу. Так что в данном случае все зависит от нас, спасемся или нет, будем добрыми или нет, как мы будем созидать свою собственную жизнь, свои мысли, свои чувства, свои слова, свои деяния. И от этого будем пожинать собственные плоды. Поэтому для нас очень богоугодный случай Святое Рождество, чтобы вступить в него и в течение всего года до следующего Рождества прожить его достойным образом. Ну и поскольку у нас уже позади новогодние праздники, рождественские, ваши поздравления и пожелания. Ну, во-первых, всех хочу поздравить с Новым годом, с рождественскими праздниками, пожелать всем мира, мира и мира, здоровья, успехов, счастья, счастья, любви, единства, непоколебимой веры. Мы, встав на путь освободительной борьбы, мы должны сделать все, чтобы сохранить свою независимость. И чтобы Господь своей святой десницей охранял нашу доблестную армию и наших молодых ребят, которые на рубеже стоят. И, к сожалению, мы теряем молодые жизни. Дай Бог, чтобы в этом году мы бы не теряли ни одного солдата, и чтобы мир восторжествовал. Это была рождественская беседа с духовным предводителем Арцахи. Архиепископом Паркевом Мартиросяном. 2015 год подытоживает в программе «Голос Степанакерта» мэр столицы Сурен Григорян. Сурен Александрович, каким был ушедший 2015 год для арцахской столицы? Вот и наступил новый 2016 год. В этой связи хочу от имени мэрии города и от себя лично сердечно поздравить вас с наступившим Новым годом, пожелать праздничного настроения, счастья, много улыбок. Пусть чтоб и этот год принес каждый дом мир и достаток. Много позитивных сюрпризов. И чтобы у каждого открылись новые возможности и перспективы для благополучия и процветания. Провожая уже старый 2015 год, мы можем с уверенностью сказать, что за прошлый год немало было сделано для планомерного развития и благоустройства города, для решения социально значимых задач, которых жители города ждали годами. Прошлый год был знаменателен и другими событиями в жизни нашего народа и республики. Несмотря на политические и военные вызовы со стороны Азербайджана, наша республика уверенно, неуклонно движется вперед, с каждым годом наращивая свой социально-экономический потенциал. Вместе с тем, каждым годом растет и хорошеет столица нашей республики Степанакерт. Вместе с тем, ряд важных вопросов городского хозяйства остаются не до конца решенными. Вот почему есть необходимость выразить уверенность. Всем нам вместе удастся решать те вопросы, которые не удалось решать до конца в прошлом году, и начать те вопросы, которые ожидают нас в перспективе. Хочу пожелать всем нам именно этого. Претворение в жизнь всех наших задач, социально-экономическое развитие города, повышение качества жизни степанакерцев. И ваши рождественско-новогодние поздравления арцахцам, в том числе гражданам Степанакерта. Еще раз хочу поздравить вас с новыми надеждами, делами и устремлениями, что в новом году всем нам сопутствовало благополучие, успех во всех наших начинаниях, уют и тепло в домах, мир и добро. Дорогие степанакерцы, еще раз с Новым годом, с новым счастьем и с Рождеством Христовым. Это была беседа с мэром города Степанакерта Суреном Григоряном. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусейлян. Община Нор-Эркет Шаумянского района республики была основана в 2000 году. Это село переселенцев. Здесь проживает 120 человек, 43 учащиеся, 28 детей дошкольного возраста, рассказывает староста села Арагу Ванься. Харуксан Бунакич, Харасун Ирек Дапроцакан, Ксанут Нахадапроцакан. Нор-Эркеч – небольшое село. Жители занимаются животноводством, пчеловодством и садоводством. Փոքր գյուղ այն նկարում զբաղվում են անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, մեղվապահությամբ։ Основное отличие этого села от других населенных пунктов – то, что здесь нет пенсионеров. В основном молодые семьи. Это развивающееся село. В год в среднем рождается 3-4 детей. Չունենք ոչ մի տոշակառու, տարին միջինը 3-4-ը. Село обеспечено водой, электричеством, проблемы с благоустройством внутренних дорог. Староста села надеется, что в дальнейшем будет лучше. В этом году запланировано провести освещение дорог. В селе Нор-Эркеч имеется средняя школа. А сейчас ведутся переговоры с односельчанами, проживающими в других странах, о строительстве детского сада. Сельчане живут, преодолевая трудности, с каждым годом благоустраивая свое жилье, свою деревню. Однако вопросов предостаточно. Они не могут смотреть арцахское телевидение, нет интернет-связи, радио. Но Арагу Ванисян надеется, что в наступившем новом году все наладится. Чуненкенс, Арцахе, Рустатистину, радио, интернет, Хостацелену, Закзакума. Вайскальни, Уисуненкворкальни. И о погоде в субботу 9 января. На территории НКР ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 2,7, в отдельных районах с возможным усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 3 ночью, днем 3,8 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.